Глава 78. Тем временем. От лица Артура Лейвина. «Эй, Арт, я думал, мы направляемся к тебе домой. Куда мы идем?» Элайджа повернулся ко мне, заметив, что мы свернули на другую улицу по пути в поместье Хелсти. «Сначала мне нужно зайти в одно место. Не волнуйся, это будет быстро», — ответил я, ускоряя шаг даже с Сильви, лежащей на моей голове. Элайджа позади меня перешел на бег. «Подожди!» Когда мы достигли места назначения, я испустил разочарованный вздох, а мои плечи опустились. «Так и думал», — пробормотал я про себя. «Эликсир Эксайруса? Тебе нужно было что-то здесь купить? Уже почти полночь, естественно, что он закрыт». Элайджа обвел глазами стеклянную дверь, надеясь заметить хоть кого-нибудь внутри. «Ничего, давай вернемся домой», — ответил я. Когда я уже собирался отвернуться от здания, мое внимание привлек блестящий предмет, попавший в щель старого переулка, ведущего к эликсирам Ксайруса. Когда я опустился на колени, чтобы достать его, мои глаза сузились. Это была сфера, похожая на ту, что использовалась на Тесс, только вместо радужных крапинок внутри плавали золотые хлопья. К маленькой размером с марбл сфере была прикреплена грубо написанная записка. «Твоей маленькой принцессе, вероятно, понадобится это». «На что ты так пристально там смотришь?» Элайджа наклонился через мое плечо, чтобы посмотреть. Я скомкал кусок пергамента и быстро засунул сферу в кольцо измерения. «Давай сначала вернемся домой, Элайджа. Мне нужно будет сказать семье, что, возможно, придется пропустить еще пару дней занятий. Завтра возвращайся в академию и скажи всем, что я в порядке». Я похлопал своего лучшего друга по плечу и ободряюще улыбнулся в ответ на его обеспокоенное выражение лица. «Не волнуйся, я расскажу тебе обо всем немного позже». После этих слов Элайджа кивнул мне в ответ. От лица Кейтлин Глайдер. Узнав от брата о том, что произошло в подземелье, я была потрясена. Я почти хотела обвинить его, обвинить профессора Глори и обвинить кого-то еще, но я знала, что никто не виноват. «С Артуром все будет хорошо, правда? Он просто такой человек. Какая бы ситуация ни возникала, он всегда возвращается с ленивой улыбкой на лице, которая почему-то успокаивает меня». «Ты ведешь себя глупо, Кейтлин». Ругала я себя, пока шла по мраморной улице, комнате дисциплинарного комитета. Мои мысли задержались на Артуре, и я представила себе его благодарное выражение лица после того, как я героически спасла его. «Если бы я была там...» Я встряхнула головой, пытаясь избавиться от своих иллюзий. «Нет-нет, это не моя работа заботиться о нем. Кроме того, у него уже есть президент студенческого совета». Несколько слабых хихиканий, проходящих мимо студентов, вызвали прилив крови к моим щекам, и я свернула в другом направлении. «Я уверена, с ним все будет в порядке», — убедила я себя. «Я уверена в этом». Выдохнула я, после чего быстро прикрыла рот, удивленная тем, что издала такой варварский звук. Убедившись, что я одна в переулке между двумя зданиями, кратчайшем пути к комнате дисциплинарного комитета, который я обнаружила, я резко выдохнула с облегчением. Возможно, это от стресса, который я испытывала в эти дни, будучи членом дисциплинарного комитета. Я полагала, что после создания комитета все будет спокойно, почти до такой степени, что я даже сомневалась, нужны ли мы вообще. Но недавно наше внимание привлекли некоторые непредвиденные обстоятельства. Клэр Блейдхарт, наш лидер, несколько дней назад подозвала нас к себе. Объясняя причину, она намекнула, что Артур был неоспоримым фактором, который привел к этим обстоятельствам. Я хотела тогда возразить, но решила выслушать ее. Клэр тайно собирала информацию вместе с Каем, специализирующимся на скрытности. Из того, что она рассказала, следовало, что существует радикальная группировка, недовольная направлением, в котором в последнее время движется Академия. Эта группировка состояла только из людей, и, судя по некоторым личностям, которые Кай мог разглядеть, все они были из довольно высокопоставленных дворянских семей. Одного из замеченных дворян звали Чарльз Рейвенпор. Его отец был в довольно близких отношениях с моим, но исключительно по деловым вопросам. Отец всегда недовольно ворчал после встречи с мистером Рейвенпором, потому что он был эгоцентричен и плохо воспитан. Хотя я завидовала непоколебимой уверенности Клэр в том, что Артур жив, она тоже испытывала облегчение от того, что Артура сейчас здесь нет, потому что он якобы был одной из главных причин возникновения этой радикальной, смахивающей на культ группировки. В этой группировке существовала крупная фракция, которая считала, что Артуру не место в этой академии из-за его скромного происхождения. Тот факт, что он был профессором и имел привилегию посещать занятия старших курсов, подогревал уже врожденную ненависть, которую испытывали некоторые из завистливых королевских студентов. Нам пока не разрешалось противостоять им из-за отсутствия доказательств и того факта, что они еще не сделали ничего плохого, но, судя по всему, их поддерживали даже некоторые профессора этой академии, что еще больше затрудняло поспешные действия. Однако так было только до тех пор, пока несколько дней назад некоторые члены этой радикальной группировки не начали действовать. Жертвой стал Дентон, один из моих однокурсников, который учился в классе арт... то есть профессора Левина. На самом деле он был одним из тех студентов, которые были категорически против того, чтобы профессор Левин вел столь фундаментальный курс. Тем не менее, он проникся к нему симпатией. Вернее, теперь он равнялся на него. Запрыгнув на складской ящик, чтобы перелезть через забор, я посмотрела вниз на изолированное здание дисциплинарного комитета. Оглянувшись назад, я увидела верхушку статуи, где Дентона нашли 3 дня назад избитого и обнаженного, подвешенного вверх ногами, чтобы все проходящие мимо студенты могли видеть, с запиской, прикрывающей его интимные места, призывающие его бросить плебейский класс, если он не хочет, чтобы такое повторилось. Оказалось, что он был отведен в один из узких переулков между задними зданиями и избит радикальной группировкой. Как рассказывала мне Клэр, они хотели научить его правильно использовать ману, поскольку не считали, что Артур достаточно хорош, чтобы развить потенциал, который у него был. В итоге Дентон стал манекеном для различных заклинаний, когда сопротивлялся. Директор Гудскай все еще отсутствовала, поэтому ее ассистентка Триша и профессор Глори в итоге сняли его и убедились, что с ним все в порядке. С тех пор, не имея другого выбора, кроме как действовать от имени директора Гудскай, Триша пыталась унять гнев родителей эльфов и гномов, которые считали, что это связано с расовой дискриминацией, поскольку жертвой был эльф. Излишне говорить, что Дентон на время взял перерыв в учебе. Почему это произошло? Какой смысл в этом был? Что хорошего в таком разделении учеников? Неужели у этих студентов настолько низкая самооценка, что им нужно было унизить любого, кого они считали лучше их самих, чтобы почувствовать себя выше? Почему чем больше власти и привилегий было у кого-то, тем более жадным он становился? Было ли наивно с моей стороны желать, чтобы все просто работали вместе на благо нашего континента? В довершение всего, в зале дисциплинарного комитета с момента происшествия с Артуром воцарилась мрачная и угрюмая атмосфера. Клэр и мой брат сначала молчали, оба винили себя, а все остальные оставались разочарованными из-за того, что наши действия были так ограничены. Теперь же все были в состоянии повышенной готовности. Все старшекурсники дисциплинарного комитета вели наблюдение утром и днем, а мы с Фейритом дежурили вечером, причем один из старшекурсников помогал нам, вместо того, чтобы ходить на занятия. Кай пытался выяснить места их встреч, но как только у него появлялась зацепка, эти места всегда менялись. Казалось, что они всегда были на шаг впереди нас, постоянно перемещаясь на новое место. Профессора были бесполезны. Большинство из них только болтали перед недовольными родителями эльфов и гномов и говорили, что сделают все возможное, чтобы найти виновного, но не могли предпринять прямых действий, потому что родители людей тоже были недовольны из-за того, что их детей обвиняли в расовой дискриминации. В конце концов, профессора слишком увязли в своей маленькой игре в перетягивание каната, чтобы быть полезными. Они изо всех сил старались быть на обеих сторонах, но в итоге не оказались ни на одной. В этом и заключалась проблема Академии, которая в значительной степени финансируется родителями учеников. Единственной, кто имел право прямо и открыто противостоять им, была профессор Гудскай, а ее нигде не было видно. Казалось, ее исчезновение позволило этой радикальной группировке открыто создавать беспорядки, потому что ее не было здесь, чтобы остановить их. Я, наконец, добралась до комнаты дисциплинарного комитета и поднималась по лестнице. Эхо голоса Клэр становилось все громче, чем ближе я подходила. «Все обостряется быстрее, чем мы думали. Я предчувствовала, что так и будет. Группировка пытается устроить как можно больше беспорядков до возвращения директора Гудскай, а после этого временно скрыться», — объявила Клэр, наклонившись вперед и положив руки на стол. Темные мешки под глазами говорили о том, что она не отдыхала с момента возвращения. Я села на место после того, как все кивком поприветствовали меня, слишком расстроенные, чтобы поздороваться устно. Я не могла не заметить, что место, где обычно сидел Артур, пустовало. Но сейчас было не время для размышлений. Я вернула свое внимание группе как раз в тот момент, когда начал говорить мой брат. «Я поговорил с несколькими профессорами о ситуации, как ты и просила, но, похоже, ты была права. Никто из них не захотел активно помогать в поисках сути проблемы. Они закрывают на все это глаза из-за нашего отсутствия доказательств», — сквозь стиснутые зубы сообщил мой брат, проводя пальцами по волосам. «Мы уже знаем, кто является одним из членов группы. Так почему бы просто не взять эту крысу и не допросить ее? Сомневаюсь, что у него хватит духу продержаться хотя бы пару минут, прежде чем он выдаст несколько секретов», — откинувшись в кресле, ворчала Дородрея. «Мы уже пытались это сделать. Но Чарльз Рейвенпар в последние дни никогда не бывает один. Его всегда окружают по меньшей мере 5 прихвостней. Из-за них будет невозможно действовать тайно. Кроме того, нам нужно обдумать наши действия с точки зрения всей Академии. Независимо от того, сколько вещей нам сойдет с рук, это будет выглядеть не очень хорошо, если студент будет просто взят нами без надлежащей причины», — возразил Кай, качая головой. Теодор стукнул кулаком по столу, опрокинув чашку с водой. «Какой, черт возьми, смысл существования дисциплинарного комитета, если мы ничего не можем сделать в подобных ситуациях?» «Ничего не поделаешь. Мы слишком мало знаем о том, что планирует сделать эта группа. И что еще важнее, на что они способны. У нас слишком мало информации о них, и не похоже, что их всего несколько человек», — вздохнула Клэр, садясь обратно. «Нам нужно дождаться возвращения директора Гудскай», — сказала я. «Конечно, это было бы лучше всего, но мы понятия не имеем, где она находится, не говоря уже о том, когда она вернется», — ответила наш лидер. «Если бы только Артур был здесь», — пробормотала я. Я тут же пожалела о своих словах, так как при упоминании о нем выражение лица моего брата стало мрачным. Они оба были там. После того, как студенты вернулись в больницу, мой брат сказал мне, что профессор Глори планирует вернуться вниз с разведывательной группой для поисков Артура. Она сказала, что есть большая вероятность того, что он все еще жив, если пережил падение, потому что, скорее всего, все манозвери в подземелье находились на первом этаже. «Кейт, мне жаль, но мы просто не можем учитывать Артура в качестве одного из факторов». Мой брат изо всех сил старался улыбаться. «Он скоро придет». Должно быть, я по ошибке сказала это вслух, потому что все, даже Теодор, с болью посмотрели на меня. «Это... можно войти?» Все члены дисциплинарного комитета, включая меня, мотнули головами от неожиданного голоса, раздавшегося с первого этажа комнаты. Это был лучший друг Артура, Элайджа. «А, ты близкий друг Артура, верно?» Клэр, сразу смягчившая свое выражение лица, пригласила его подняться наверх. «Да, простите за вторжение. Я пришел в Академию немного позже, чем ожидал, но это здорово, что вы все здесь. Послушайте, я знаю, что вы волнуетесь за Друга Артура оборвала серия громовых взрывов, от которых сотряслись даже укрепленные стены этой комнаты.